Глава 4. Работа с персоналом. При внедрении программы есть одна самая главная хитрость. Скажу словами маршала Тухачевского. Выполнение всякого распоряжения, всякого приказа должно быть проверено. И это одна из важнейших обязанностей штаба. Другими словами, чтобы внедрение программы было успешно завершено, необходимо, чтобы лично вы проконтролировали ход внедрения. В идеале нужно, чтобы руководитель сам работал в программе. Если работать в программе не хотите, хотя бы регулярно требуйте отчеты из программы в бумажном виде. Если сами в программе не работаете и отчетов не требуете, не удивляйтесь плачевному результату. Теперь давайте обсудим, кому из сотрудников можно доверить руководство процессом внедрения. Пожалуйста, не понимайте мои описания буквально. Каждый человек – уникальное существо, и любое деление на категории будет достаточно условным. Начнем с системного администратора, сокращенно сисадмина. Главная цель хорошего сисадмина – проводить время весело, при этом учась чему-то новому. Поэтому сисадмины так любят сложные программы и разные хитрые комплексные решения. Но ведь программа для директора – это в первую очередь инструмент для учета финансов и только во вторую – компьютерная программа. Поручить сисадмину внедрить программу управленческого финансового учета – это все равно, что поручить директору цирка вырезать у жонглера аппендицит на том основании, что директор цирка разбирается в артистах. Обратите внимание, что часто бывает так, что сисадмин этого не понимает. Начальство сказало, значит, будем разбираться. Разбираться в новых программах сисадмину не впервой. Но с тем же успехом можно поручить сисадмину настраивать фрезерные станки. Как правило, если внедрение программы поручают сисадмину, оно просто тихо глохнет. Во-первых, сисадмин не понимает, зачем все это нужно, и вследствие этого принимает неверные решения. Во-вторых, у сисадмина нет возможности заставить других сотрудников регулярно и аккуратно вбивать данные. Нет административного ресурса. И в-третьих, сисадмин всегда предпочитает сложные решения. А на этапе внедрения это очень опасно. Может сложиться впечатление, что я испытываю личную неприязнь к сисадминам. На самом деле моя позиция следующая. Каждый должен заниматься своим делом. Если мне поручить класть плитку или сваривать трубы, или делать еще что-нибудь, в чем я не разбираюсь, результат тоже будет плачевный. Точнее, сделать-то я, возможно, и сделаю, но сделаю плохо и криво. Второй возможный кандидат на роль внедренца – главбух. На должности главного бухгалтера часто работают люди с совершенно разным спектром обязанностей. Но среди обязанностей главбуха всегда присутствует одна главная – сдавать баланс в налоговую инспекцию. Можно ли поручать главбуху внедрять программу для управленческого учета? Скажем так, можно, но далеко не каждому главбуху. Дело в том, что главбухи делятся на две большие категории. Те, кто работает на вас, и те, кто работает на государство. Я предложу вам нехитрый тест, чтобы увидеть, на кого на самом деле работает ваш главбух. Подойдите к главному бухгалтеру в день сдачи баланса и скажите, что вам нужно срочно сделать какую-нибудь инвентаризацию. И попытайтесь убедить его, что инвентаризация важнее, чем баланс, и что вы даже готовы оплатить штрафы за задержку сдачи отчетности. Если главбух сделает то, что вы скажете, ему можно доверить внедрение такой программы, как 1С-управляющий. Если же главбух извернется и найдет причину, чтобы сбегать и сдать баланс, вместо того, чтобы делать инвентаризацию, лучше не рисковать. Почему главный бухгалтер второго типа с большой долей вероятности провалит внедрение? Причин несколько. Во-первых, главбух привык к документированным операциям, а в управленческом учете много операций, которые делаются безо всяких документов. То есть у большинства фирм есть какие-то внутренние операции с деньгами или товарами, которые в принципе не должны оставлять следов на бумаге. Во-вторых, главбух не заинтересован в полной прозрачности своей работы. Зачем ему нужно, чтобы руководитель его контролировал? Главбух привык, что он работает один и никто не разбирается в том, что он делает. Это очень комфортно, когда никто не понимает, чем ты занимаешься. А тут директор будет дышать у него за спиной. Что, Мария Ивановна, кассу заносите? Ну заносите, заносите. Зачем главному бухгалтеру это надо? В-третьих, у главбуха есть работа, которую он считает основной – сдача баланса и других отчетов в налоговую инспекцию. Поэтому регулярно перед каждой сдачей баланса управленческий учет будет забрасываться. Но не только этим объясняется сопротивление некоторых главбухов внедрению программы управленческого учета. Дело в самом принципе работы. Как я уже сказал выше, есть главбухи, которые работают на государство, а есть главбухи, которые работают на вас. Разница, как между кремлевским караулом и спецназом. В реальном бою солдат кремлевского караула будет не очень эффективен. Попробую объяснить на примере. Главный бухгалтер со всех сторон обложен правилами и инструкциями. Главбух привык, что нужно разбираться в запутанных ПБУ, постоянно решать какие-то ребусы с налоговой, привык, что на каждую элементарную операцию нужно заводить по 3 отдельных документа. Не так-то просто было разобраться во всех этих тонкостях. И те бухгалтеры, которые потратили годы на то, чтобы освоить все нюансы учета, задаются вопросом, а не растеряю ли я все свои навыки, если буду работать в такой простой и удобной программе, как 1С-управляющий. Простота ведения учета в программе 1С-управляющий для главбуха просто оскорбительна. «Все так просто? Где же здесь работа для меня?» – невольно думает он. Представьте себе, что гонщика Формулы-1 пересаживают за руль автобуса, который возит по столице иностранные делегации. Вроде как и работа ответственная, но мастерство свое применить некуда. Ни обгонов, ни крутых виражей. Поневоле чувствуешь себя невостребованным. Так и главбух. Работая в простой программе, главбух стыдится того, что все просто, и его умения вроде как и ни к чему. Так что отнеситесь с пониманием к пожеланиям вашего главного бухгалтера усложнить программу. Это значит, что ваш главбух трудолюбив и испытывает чувство вины, когда делает за 15 минут работу, которая раньше занимала полдня. Повторюсь, главные бухгалтеры бывают разные. Некоторые сумеют внедрить программу, некоторые завалят внедрение по причинам, которые я описал выше. Если вы полагаете, что ваш главбух работает на государство, а не на вас, то лучше поручите внедрение другому сотруднику, а главного бухгалтера используйте как консультанта. Он будет отличным помощником, так как хорошо знаком с принципами финансового учета. Третий кандидат на внедрение программы – финансовый менеджер. Это самый лучший выбор для внедрения программы управленческого финансового учета, если, конечно, такая должность предусмотрена в вашем штате. Иногда финансового менеджера называют еще экономистом, а иногда даже финансовым директором. Огромное преимущество финансового менеджера перед главбухом в том, что он работает на компанию, а не на государство. Финансовому менеджеру не нужно сдавать отчетность в налоговую инспекцию. Главный бухгалтер сдает отчеты государству и работает по правилам государства, а финансовый менеджер изначально строит свою работу с учетом того, что результаты его труда будет потреблять аппарат компании. Так что финансовому менеджеру можно смело поручать внедрение таких программ, как 1С-управляющий. Главное, следите, чтобы не было учета ради учета. Тут я имею в виду следующее. Представим, что мы выбираем фотоаппарат, чтобы делать фотографии с мест ДТП. В деньгах мы не ограничены. На любительском аппарате с функцией автофокуса Достаточно нажать одну кнопку, и снимок сделан. На профессиональном нужно предварительно все правильно настроить, учесть освещение и массу других параметров и только потом снять. Мало того, профессиональный аппарат еще и весит не по-детски. Зато снимки получаются великолепные. Как полагаете, какой вариант выберет бизнесмен? Мне почему-то кажется, что бизнесмен выберет тот фотоаппарат, который удобнее и с которым проще научиться обращаться. Пусть снимки с него и не подойдут для страниц журналов. А вот финансовый менеджер, скорее всего, выберет самый навороченный фотоаппарат. Потому что для финансового менеджера имеет значение только качество получаемых снимков. Стоимость фотоаппарата, производительность фотоаппарата – это все финансового менеджера не интересует. Финансовый менеджер хочет выполнять максимально высоко квалифицированную работу, потому что она гораздо выше ценится. И, наконец, самая подходящая кандидатура. В небольших фирмах бывает так, что внедрением программы для управленческого учета занимается лично руководитель. Это совершенно рабочий вариант. Планируйте примерно 30 минут в день на внедрение. За это время можно посмотреть, что сделано за день в программе, и поговорить с сотрудниками, которые непосредственно заносят в программу данные. Более того, я даже рекомендую заняться внедрением лично. Потраченное время окупится впоследствии, так как вы станете лучше представлять, как движутся финансовые потоки на вашем предприятии. Как правило, собственники предприятий инстинктивно понимают идеологию 1С управляющего. Цель бизнесмена – решить задачу и при этом затратить минимум усилий. Знаете, почему гольф считается игрой бизнесменов? Потому что в гольфе такая же цель, как и в бизнесе. Загнать шар в лунку за минимальное число ударов. Если нам надо перевести груз весом в 1,5 тонны, мы наймем грузовик, который может перевозить 1,5 тонны. Нанимать фуру грузоподъемностью 30 тонн мы не будем, какой бы замечательной и совершенной она ни была. Из списка возможных вариантов бизнесмен выбирает самый эффективный. Поэтому, когда за дело берется лично директор, программа почти всегда внедряется быстро и безболезненно. Если подвести итог, то главное в работе с персоналом – это не требовать от людей больше, чем они могут сделать. То есть вы должны поручить внедрение тому сотруднику, который с ним справится.